15. Тед натянул куртку Янки от утренней зяби, а Марти в порядке контратаки надел поверх халата куртку бостонских красных носков, а также, чтобы уж добить, их бейсболку. Марти ходил теперь с палочкой, иногда и на коляске, и ему приходилось опираться на руку Теда. В конце квартала размещался зеленый газетный киоск. Марти покупал там пост. «Таймс» ему доставляли, а вот в чтении «Пост» Марти признаваться не хотелось. Да и никому не хотелось. Спортивный раздел — исключение. Марти приходил к киоску поболтать с другими стариками, которым нечего было делать, лишь посасывать окурки неподожженных сигар, жаловаться, нести чепуху о спорте и все утро напролет врать друг дружке. Эти люди обитали в округе, сколько Тед себя помнил. Марти, всю жизнь проработав рекламщиков, ошивался с ними редко, но как ушел на пенсию пару лет назад, принялся проводить на углу все больше времени, и эта община стариков, этот польско-русско-черно-итальяно-ирландо-греческий хор стал его общественной жизнью. По дороге к киоску Марти с бухты-барахты произнес: «Марианна!» «Что?» «Медсестру зовут Марианна». «Я не спрашивал». «Правда?» «Нет, не спрашивал». Марти знал, кажется, половину публики, и шедший мимо, и торчавший из окон. Похоже, личина заскорузлого старого мудака существовала не для одного Теда, но соседей по кварталу она скорее веселила, чем раздражала. Их обогнала молодая пара с прогулочной коляской и малолеткой в ней, и Марти шепнул ребенку: «Пять с половиной игр, поганец ты мелкий!» Отец ребенка рассмеялся и сказал: «Доброе утро, мистер Сплошелюбов». Пожилая женщина высунулась из окна своего насеста на третьем этаже и крикнула: «Эй, Сплошелюбов, спринтер сраный!» Марти засветил ей средний палец. Она хохотнула. «Я испекла банановый хлеб, Марти! А это Тед?» — спросила она, будто видала его вчера, а не 15 лет назад. «Да, здрасте, миссис Хегер, это я». «Господи ты боже, Тед, сколько лет, сколько зим! Ох-хо-хо, как летит время!» Марти вякнул в ответ: «Да, милая Бетти, время летит быстро, зато дни охуеть какие длинные!» Бетти встреча с Тедом, похоже, действительно тронула. Она все качала головой: «Черт, в это время медленно быстрое!» «У меня бананового хлеба хватит на вас обоих! Зайдите на обратном пути!» Квартал до киоска на углу они преодолевали поразительно долго. Но так теперь стало у Марти. Теду нужно приспособиться. Седые пантеры околачивались тут исключительно с целью убить ползшее, как улитка, время. Хозяин киоска Бенни был один к одному Чезвик из Кукушкина гнезда. Штикер, толстый австрийский еврей, вечно гремевший горстями четвертаков в кармане, словно радостно страдал некой разновидностью нумизматической слоновой болезни. Айван, очень светлокожий, черный, вечно спихивал кончиком трости сигаретные бычки с тротуара в водосток. Не дать не взять крайне специализированный дворник. Весь из себя Франт Танго Сэм, напоминавший престарелого Берта Ланкастера, казалось, не ходил, а танцевал. Когда Тед с Марти подобрались к киоску на расстояние вопля, Танго Сэм заговорил: «Марти, ох ты, фу ты, ну ты, пенсионер 12 вице-президентов 7-й крупнейшей рекламной конторы на восточном побережье! Выглядишь великолепно! Одолжи полтинник!» Марти ткнул большим пальцем в Теда. «Помнишь моего неблагодарного отпрыска? Это мой усыновленный ребенок, лорд Фенуэй, повелитель арахиса со стадиона Янки». Старики пригнули головы, как пасущийся скот. Из-за магазинной стойки заговорил Бенни, но видно его почти не было. Коротышка. «Ой-вай, Тедди, сорванец, я тебя не видал с тех пор, как ты был вот так усенький!» Он показал рукой в паре дюймов от своей макушки, поскольку вот акусенький — это чуточку выше, чем он сам. У Бенни всегда был вид, будто он того и гляди горестно-радостно расплачется. «У меня есть Sports Illustrated и Post. А девочка тебе нравится? Есть Playboy?» «Этот вопрос пока открыт», — вставил Марти. Бенни продолжил. «Заткнись, Марти, я разговариваю с человеком, который еще жив. А еще у меня есть Уи и клуб, если ты не склонен к таинственности. Кушать хочешь? Может, голденберговых батончиков? В них арахис? Здоровая пища, белок?» «Приятное лакомство эти голденберги», — добавил Штикер. «Нет, спасибо, Бенни, спасибо». Следуя некому таинственному суфлеру у себя в голове, заговорил Айвен. «Видал? Швецию запретила аэрозольные баллончики». Танго Сэм шагнул к Теду и сжал его руку обеими своими. «Тедди, выглядишь великолепно, одолжи полтинник!» «Привет, Танго Сэм! Привет, Айвен!» Айвен отвлекся от пихания бычка тростью в сток и сказал: «Носкам не хватает черных игроков!» Все хором застонали. Штикер подал голос. «Хватит вам и Реджи Джексона. Чистое бедствие. А ты не черный вовсе, Айвен. Не бывает черных с таким именем. Невозможно это. Как единороги. Или ветка вторая авеню. Эй, Марти, иди сюда. Я тут вычитал в журнале «Тайм», что можно угадать возраст человека, сунув палец ему в зад. В «Тайм» про это было?» Бенни сказал. «Да мне просто жалко всю семью Валент». Он словно вел разговор, который никто, кроме него, не слышал. Но как бы ни разбрасывала тема, ничто не могло помешать чокнутому ходу бесед этих людей. Отсутствие хода этим ходом и было. «Или в Ньюсвик», — продолжил Штикер. «Или, может, в Scientific American?» «В National Geographic, в Advocate». «Так нечестно, моя очередь была», — вставил Айвен. «Раз в неделю, Айвен, мы об этом толкуем, но не чаще. Все так и есть, как кольца у дерева, ему 78. А что это за космические захватчики такие? Кто-нибудь слышал? Он прав, мне 78». Марти включился в разговор. «Похоже, задница его сотни все же. С графиозом и японской эпидемией жуков придется отрезать, чтобы на яйца не перекинулось». Теду захотелось потрепаться. «Ага. Небось, сильнее всего птички достают, яйца всюду откладывают». И умолк, почуяв перемену погоды. Полная тишина, как в модной рекламе Э.Ф. Хаттона. Старики поворотили головы и уставились на Теда с возмущенным недоумением. — Что? — спросил Тед. — Жопа у него как дерево. Значит, птицы могут откладывать яйца Айвена в жопе, как в дупле на дереве. Его жопа — дерево в этой шутке. Стало быть, птицы... Я просто... «Непристойно», — произнес Айвен пренебрежительно. Штикер вмешался с отвращением. «Марти, языкастый какой парень-то! Нельзя так говорить про хер и яйца другого мужчины!» Марти умиротворительно вскинул ладони. «Приношу свои извинения, господа. Иисусе, Тед, кто тебя воспитывал?» «Да ладно», — возразил Тед. Танго Сэм чечеткой приблизился к Теду. «Теодор, лишь я тут люблю и прощаю тебя. Одолжи полтинник!» И старики дружно заржали. Седобородое стадо хохотунов, включая Марти. Впервые после больницы Марти смеялся. Тед улыбнулся. Он готов быть посмешищем. Лишь бы отец смеялся.